Имя нам Легион. Том 2. Глава 1. Вернувшись в собственное тело, я продолжил лежать с закрытыми глазами, прислушиваясь. Что-то выбивалось из привычной картины окружающего мира. Через секунду понял, не хватало привычного рева моторов разгружающихся КАМАЗов, отбойных молотков, дрели и прочего. Второй час ночи на дворе, мой завод по переработке мусора закрыт, работники разъехались по домам. Сегодня я специально отправил их на выходные, чтобы спокойно продать накопившиеся материалы. Скоро за ними прилетит корабль с орбиты. Почти неделя прошла совершенно незаметно. Днем я следил за работой базы и не находил, к чему придраться. Процесс будто наладился сам собой. На КПП всегда дежурили 2-3 работника. Они разворачивали груженные мусором КАМАЗы в сторону ангара и по несколько раз повторяли. «Заезжай туда, в шлюз, и выгружай». «Да, прямо там». Приказ нашего босса. Водители поначалу удивлялись, но быстро втянулись. На других свалках царила лютая бюрократия, очереди, сортировка или описи, а здесь за минуту свалил неприятный груз и поехал себе. Далее дверь закрывалась, происходила магия космических технологий, и мы запускали следующую машину. Получившие несколько внушений парни быстро поняли, что я очень не люблю вопросы об экспериментальной установке, и во время работы предпочитали обсуждать женщин, пиво и футбол, чему я вообще не препятствовал. Остальная четверка увлеченно ломала старую мебель, ненужные стены и свозила все прямо к ангару. Питались пока что едой из контейнеров, здесь не нашлось работающей кухни, а готовить на костре при температуре в минус 15 градусов мне казалось паршивой идеей. Вот сделаем ремонт и расширим штат. От воспоминаний меня отвлекло уведомление. Заказанный мной грузовой шаттл достиг точки назначения. Я вылез из машины, где ночевал каждую ночь, и потянулся, разминаясь. В воздухе проявился знакомый полумесяц, от задней части которого спустился широкий трап. Роботы-грузчики сразу двинулись к ангару, где хранились переработанные из мусора ресурсы, а фигура нерлянки ко мне. «Цезарь, рада видеть», — улыбнулась девушка с нашей прошлой встречи. «Я тут посмотрела твою вчерашнюю миссию и с полной уверенностью заявляю, отстой. Может, пора заняться чем-то посложнее?» Возможно, не стал с ней спорить. Я не мог отвлекаться, нужно было наладить рабочий процесс. «Ну, как я погляжу, ты отлично справился. Посмотрим, что у нас здесь». Она достала планшет и пробежалась по длинному списку ресурсов. «Аво, как много всего. Железо, сталь, пластик в слитках, нефтепродукты, каучук, химикаты, органика. Да, люди пока не научились ответственному отношению к ресурсам. Мне сразу вспомнился Балтимор, через боли смерти вдалбливающий необходимость экономить. Ничего, все разумные расы проходили через этот этап». Махнула она рукой и перемотала список в конец. «Как тебе удобнее получить плату за ресурсы, кредитами или рублями?» «Я читал, что транзакции в местных валютах абсолютно легальные. Это не изменилось, разумеется. У нас зарегистрирована крупная международная фирма на Каймановых островах. Перевод придет на твой банковский счет по рыночной цене согласно заключенному нами договору. Никто не подкопается и не отследит нас. Получается, рубли?» Получив мое согласие и подпись, нерлянка улыбнулась и помахала мне перед возвращением на корабль. «Нет, серьезно, сходи на интересную миссию. Прошу, как твоя первая фанатка. Не переживай, я не собираюсь вечно сидеть на стене», — крикнул ей вслед. Роботы управились меньше чем за полчаса, и вскоре я остался один в тишине, темноте и холоде. Луна и звезды скрылись за тяжелыми облаками. К счастью, у меня имелся отличный способ, как убить время. Моей первой фанатке придется потерпеть еще немного или поискать себе другой объект обожания. Меня устраивали оба варианта. Вместо легкого фарма я угодил в настоящую мясорубку. Рой в очередной раз смог удивить нас, отправив в атаку целую кучу модифицированных тварей во много раз больше обычного. Бесчисленные личинки прорвали автоматическую систему обороны своими телами, давая дорогу скорпионам, крысам и прочим. Ни секунды передышки. Мы медленно отступали на вторую линию обороны. Я не успевал уничтожать прущих на нас сотнями скорпионов, и они собирали свою кровавую жатву, еще сильнее ослабляя оборону. От других новичков почти не было прока, и я всерьез опасался, что это будет моя первая проваленная миссия. В груди поднялась настоящая волна злобы, и дело не в гребаной статистике. У нас за спиной 50 миллионов невинных жизней, и я не мог остановить орду тварей с одной лазерной винтовкой. На место сотни убитых приходили тысячи других. Нерлянка права, мне нужно оружие получше, я давно перерос валькирию. Наконец прибыли шаттлы с более опытными легионерами, получившими вызов на срочную миссию, а с орбиты спустились тяжелые бомбардировщики с кассетными бомбами, рассекая прилив на несколько частей. Постепенно весы качнулись в обратную сторону, и мы перешли в контратаку. Через несколько часов я с улыбкой опустился на знакомую снайперскую позицию и стрелял в спины убегающим тварям. «Легионер Цезарь, зафиксирован запрос из вашего мира. Кто-то стучит в окно машины, где вы спите?» Посмотрев на часы, я сдавленно выругался. Прошло 8 часов, а ведь планировал провести здесь не больше 3. Я погрузился в первый попавшийся шаттл и побежал к свободной капсуле, возвращаясь в собственное тело. Даже не посмотрел, сколько заработал кредитов. В окно действительно стучали, весьма деликатно и аккуратно. Открыв глаза, я с трудом сфокусировал взгляд на Сергея. «Извините, но там приехали. Требуют начальства, и побыстрее. Витек, что ли? Или снова та приставучая актриса?» Тяжело вздохнув, я быстро обулся и выбрался из машины. Свежий снег приятно скрипел под усиленными подошвами. «А, понятно. У КПП остановились 3 больших черных джипа с наглухо тонированными стеклами. Через открытые водительские двери я заметил некогда дорогие кожаные салоны. Их покупали давно, и машины заметно устарели на фоне моей новенькой малышки. Сыграем на этом». Неторопливо подошел к ожидающим за шлагбаумом, отметив, что они не стали его ломать. «Значит, не совсем беспредельщики-бандиты, можно и поговорить. И вид у них не самый плохой, классические костюмы, черные очки, частично выглядывающие кобуры со стандартными пистолетами. 3 водителя боевика и их главарь, вылезшие из теплого салона, не стали пригонять всю банду, минимальный набор, чтобы прощупать почву и припугнуть. Главарь носил ту же одежду, но вместо спортивного телосложения и отсутствующей шеи мог похвастаться разве что выпирающим пузом. У него даже пиджак не застегивался. «Ты, значит, здесь главный?» Он, скорее, утверждал, задав вопрос ради формальности. «Главный сидит в Москве, я его личный помощник», хмыкнул, остановившись напротив. За моей спиной встали все работники. Выглядели они неказисто на фоне охранников в костюмах, и вместо нормального оружия строительные инструменты, но их поддержка все равно была важна, в основном в качестве демонстрации единства и преданности. «С кем имею честь? Говори проще. Чай, не в Москве», усмехнулся в ответ толстячок. «Кто я, совершенно не важно, ты должен знать всего одну вещь, я здесь главный. Ты начал работать, не получив моего разрешения, и просрочил плату за защиту. Как решать будем, по-хорошему или по-плохому? О какой сумме идет речь?» Я держал руки в карманах и не двигался с места, сохраняя спокойное выражение лица. «Сначала узнаю, насколько они наглые, и там уже решу, как с ними поступить. В принципе, Амур недалеко, можно послать их искупаться. Поправит здоровье закалкой, а то вон какой нездоровый цвет лица. 200 тысяч в месяц и еще миллион за то, что не пришел ко мне сам. Неплохие у вас запросы», — картинно присвистнул я, заметив, как напряглась парочка амбалов. Третий был водителем у главаря и считал себя выше по иерархии, оттого отошел подальше и картинно закурил. «Зря он здоровье портит. Так кому платить-то? Мне нужно имя». «До тебя с первого раза не доходит?» Главарь приподнял брови и двинулся на меня, упершись пузом. «Наивный, меня даже брюхом свина не испугать, на его фоне у этого вообще милая пузика. Тебе не нужно знать, кому ты платишь. Отнюдь. Я должен передать своему работодателю, кому ему бить морду. С тобой, понятно, я разберусь, а вот твоим боссом пускай он сам занимается». «Ничего себе, давно нам не попадались такие дерзкие парни», — заржал Пухлиш, и амбалы угодливо поддержали его. «Весь город нам платит, а он драться собрался. Что-то сомневаюсь. А если я найду тех, кто вам не платит, как решать будем? Ты же, получается, соврешь мне, а это очень дорого стоит». Я скопировал его нагловатую манеру разговора, такое часто действует, как красная тряпка на быка. «Совсем оборзел, щенок, знаешь, что такое бетонные ботинки?» Он весь раскраснелся и задышал чаще, потянув на тугой воротник. «Это когда тебя ставят в тазик со свежим бетоном, ждут, когда застынет раствор, и отправляют смотреть на рыб. Хочешь себе такие? Не вопрос, сейчас обеспечим. Сергей, неси тазик». Пухлиш, тебе повезло, мы как раз купили свежий цемент, целого мешка не пожалею для такого пузана. Ну все, москвич, ты добазарился. Парни, пора поучить его манерам. Амбалы синхронно потянулись к кобурам слишком медленно. Я одновременно выбросил руки из карманов, метнув в их головы небольшие камешки. Попал точно по лбам, оглушил и дезориентировал. Дальше рывок в их сторону, выбил оружие и сразу ударил по ногам, ставя на колени и дальше ткнув мордами в пол. Не видел смысла в ненужной жестокости, все же меня не собирались убивать, всего лишь избить и припугнуть. Иначе они бы вообще не разговаривали со мной и сразу начали стрелять. Потому я не стал ломать им конечности, ограничившись вывернутыми ногами. Быстро подобрал с земли упавшие пистолеты и наставил их на охреневшего пухлиша и последнего амбала. Тот застыл на месте, высоко подняв руки, почти истлевшая сигарета обжигала ему губы. «Пасть закрой, муха залетит. Сергей, где там тазик и цемент?» — крикнул я через плечо. «Уже несу», — бодро отозвался бригадир, скрывшись в подсобке. «Там, разумеется, ничего такого не было». Но пухлиш поверил. «Не надо!» — закричал он. «Слушай, я всего лишь исполнитель. Не собирались мы тебя убивать. Отпусти, а не то за нас впишутся действительно серьезные ребята». Я прервал его выстрелом. Пуля погрузилась в снег в миллиметре от его ботинка, заставив нервно дернуть ногой. «Следующий будет в колено, усек?» — ласково спросил его и, получив в ответ быстрый кивок, широко и радостно улыбнулся, будто выиграл в лотерею. Мой босс дал мне полный карт-бланш на действия в Хабаровске. Он очень занятый человек и не любит, когда его отвлекают от дел. Потому я могу завалить вас прямо здесь, повесить на воротах, и никто ничего не скажет, ни полиция, ни ИСП. То же самое будет с теми, кто придет после вас. Дал ему немного времени переварить сказанное. По расширившимся зрачкам, дрожащим губам и заблестевшим глазам было видно, проняло. Еще и дрожал, как осиновый лист. Но это могло быть от холода, чай, не май месяц. И даже если я не справлюсь и вы вольнете меня, из Москвы прилетят действительно серьезные ребята и спалят половину Хабаровска. А мне бы этого не хотелось, я же здесь рос, понимаешь? Да-да, конечно, так бы сразу и сказал, мы же цивилизованные люди, очень понимающие и... От страха он начал заикаться. Я прервал его, дулом пистолета заставив задрать шею. «Потому мне не нужна ваша защита». «Все равно она дрянная, со всеми угрозами я справлюсь сам, а ежели нет, прибудут мои московские коллеги, и раз я не нуждаюсь в ваших услугах, то и платить не должен, согласен». От громкого щелчка, снятого с предохранителя пистолета, он весь сжался и зажмурился. «Я жду ответа». «Да-да, конечно», — пухлиш громко стучал зубами. «Наверное, он никогда не боялся так сильно, как сейчас». «Никаких денег», — быстро посмотрел на остальных. Те, что лежали в снегу, перестали дрожать, скоро околеют. Амбал с поднятыми руками трясся за троих, постоянно переступая с ноги на ногу. Заметив мой взгляд, он тоже зажмурился и замер с поднятой ногой. «Пожалуй, пора заканчивать, а то еще помрет кто. И если с моими людьми или этим местом что-то случится, я знаю, кого убивать. И, поверь, я не ограничусь рядовыми исполнителями, тобой или твоим боссом. Я вырежу все ваши семьи». «Уяснил? Оно, конечно, не так, я же не отморозок какой-нибудь. Но сейчас мне было важно произвести именно такое впечатление, чтобы у них даже мысли не возникло связываться со мной». «Да-да, конечно». Кажется, он позабыл остальные слова. «Раз мы пришли к взаимопониманию, валите нахрен с моей территории. И мусор свой заберите, мне за его утилизацию не платят». Я сломал пистолеты несколькими ударами и швырнул их в салоны машин. Пухлиш с водителем с трудом затащили бессознательных товарищей на заднее сиденье и уехали, оставив нам третий джип вместе с ключами в замке зажигания. «Вытолкайте машину за территорию, нам чужое не нужно», — распорядился я. Повернувшись, со смехом спросил: «Ты что, правда поверил, что я собираюсь отправлять их на дно Амура в бетонных ботинках?» «Да кто вас знает, начальник. Наше дело маленькое, сказали, сделали». Сергей сунул принесенный тазик в руки другому рабочему и попытался задвинуть ногой мешок с цементом. «А это правда? Ну, что нас из Москвы поддержат?» «Конечно. А вот про тазик я соврал. Это же глупо, ждать кучу времени, пока застынет раствор. Так бы убил их и сразу переработал в установке». Громко похрустевшие и потянувшись в разные стороны, я машинально отметил, что надо бы показаться доктору. В последнее время начало ныть спина от постоянного пребывания в легионе. Или закажу себе медицинское обслуживание, но это дорого, не хотелось тратить кредиты на всякую ерунду. Есть ко мне какие-то вопросы? Нет, босс. Ну, мы пойдем выталкивать машину, и там скоро новый грузовик приедет. Работайте. Я пока посижу здесь на случай, если они вернутся. Через пару дней уеду в город. Не было смысла постоянно торчать на базе, парни отлично справлялись с работой и не нуждались в контроле. И я всегда мог арендовать с орбитальной станции дрон наблюдения, чтобы постоянно транслировал мне картинку. Следующий час я посвятил физическим упражнениям, прогоняя неприятную слабость из мышц. В последнее время навалилось слишком много дел, и я банально забыл про тренировки, придется компенсировать. В то же время особо не усердствовал, чтобы не вспотеть и провонять. Душ до сих пор не починили, ходили в биотуалет с рукомойником чуть в стороне. Парни мылись у себя дома, а я просто оставался чистым. Закончив, обтерся влажным полотенцем, переоделся в чистое и заметил полупрозрачное уведомление. Вэл до сих пор находилась в эксклюзивной сложной миссии, потому мне писал кто-то другой. ХМ, входящее сообщение с орбиты. Согласился принять его и прочитал всего одну строчку. Совсем другое дело. Какой накал. Никогда не видела столь быстрой стрельбы из снайперской винтовки, да еще со стопроцентной меткостью. На такие стены я согласна смотреть. Легионер Цезарь, вам прислали суперлайк. На ваш счет поступило 10 кредитов. Не понял, вызываем справку. Для разнообразия система не потребовала с меня деньги за базовую информацию, значит, ей было выгодно, чтобы я прочитал ее бесплатно. Подписчики легионеров могут посылать им кредиты со своих счетов с оплатой комиссии в размере 10%. Также доступна отправка подарков, оружия, боеприпасов, брони, боевых машин, обширный список. Я вежливо поблагодарил девушку с орбиты и принял запрос Нуры на добавление в друзья. По себе знаю, фанатам нравилось, когда их одаривали вниманием, особенно если сами они были первыми. Тогда они чувствуют себя сопричастными к успеху кумира. Зачем отказываться от лишнего источника дохода? Убедившись, что все спокойно и ничего не мешает рабочему процессу, я вернулся в машину, устроился поудобнее и вернулся в легион. Снова пора на стену, там все еще должно быть достаточно тварей. Для следующего шага по закреплению в Хабаровске мне понадобится много кредитов. Глава 2. Хабаровск. Помещение полуподвального типа в неизвестном районе. Львов Даниил Арсеньевич достал из нагрудного кармана платок и в который раз вытер вспотевший лоб. Начальство оставило ожидать его в предбаннике у стойки, и обычно это не предвещало ничего хорошего. Пухлиш поерзал на неудобном стуле и с тоской посмотрел на закрытую дверь чуть дальше по коридору, откуда доносились красноречивые стоны. Встречу назначили в одном из подпольных борделей, что тоже могло быть плохим знаком. Но на самом деле это была обычная практика и главная специализация организации, в которую выросла их банда. «Даниил Арсеньевич, проходите к директору», устало улыбнулась симпатичная девушка, отрабатывающая вторую смену подряд. Пухлиш сглотнул, в миллионный раз вытер лоб, поправил галстук и шагнул в приоткрытую дверь с чувством, будто сам идет на убой. «А, пузырь, присесть не предлагаю, стоять полезнее для здоровья, а оно тебе еще понадобится. Рассказывай». Пухлиш с трудом сдержал вздох облегчения. Шеф пребывал в шутливом настроении, значит, не сильно злится. «Нам поступила информация о новом предприятии. Завод по переработке мусора на месте закрывшейся турбазы. Открыл какой-то Покровский Игорь Михайлович, родился у нас и свалил в Москву вместе с родителями. Недавно вернулся, за день получил согласование и запустился еще через пару. Мы тогда были заняты консервным заводом, не отреагировали вовремя». Мужчина в идеально сидящем и сшитом специально для него костюме внимательно слушал подчиненного, не перебивая и никак не реагируя. Это еще сильнее обнадеживало. По фотографиям обычный чухан, я взял нескольких парней припугнуть и поставить его на счетчик. Ничего тяжелого с собой не брали, так, чисто для вида. Сколько выставил? Наконец задал он первый вопрос. 200 тысяч в месяц и миллион единоразово, стандартная практика же. И что было дальше? Губанов Дмитрий Тимофеевич уже трижды послушал эту историю из уст шестерок. Пришлось ездить в больницу. Для полноты картины остался Пухлиш, томленный в соку собственных переживаний. Специально подержал его подольше, чтобы говорил охотнее. Он внезапно начал борзеть, угрожать московскими связями. Клянусь, босс, он вообще не выглядел серьезным. Парни не выдержали и прессанули его. Я моргнуть не успел, как они воют на земле с переломанными ногами, а на меня смотрит ствол. Дальше плохо помню. Много угрожал. Ага, вижу. Шеф принадлежал к старой гвардии и потому делал записи в толстом ежедневнике. Перевернув несколько страниц, он зачитал. Обещал сжечь половину Хабаровска, вырезать наши семьи и отправить нас на дно Амура. Я ничего не пропустил, знаете, тогда я ему поверил. Он говорил очень убедительно, просто наглухо отмороженный. Едкий пот разъедал глаза, Даниил опасался лезть за платком. И сейчас верю, такой отморозок ни перед чем не остановится. Псих недоделанный. Ты ошибаешься, он не отморозок и не псих, сам смотри, за секунду обезвредил наших парней, причем у него не было оружия, ничего не сломал, ограничился вывихами, не стал сжигать или забирать брошенную машину и выкатил ее за территорию, чтобы мы спокойно ее забрали. О чем это говорит? Это все было игрой, удивился Пухлиш, перестав дрожать. Притворство, не забывай, он без проблем положил наших парней, сила у него точно есть. И, судя по скорости оформления всех разрешений и строительства, серьезный покровитель тоже имеется. Как минимум герцог или даже князь. И что делать будем? Нельзя вот так бросать, остальные чуханы тогда тоже решат не платить нам. Без тебя знаю, вздохнул шеф, снова посмотрев в ежедневник. Обычным налетом его не взять, только людей зря положим. Установи наблюдение, близко не подходите. Я пока свяжусь с нашими московскими коллегами и попытаюсь выяснить личность его покровителя. Возможно, получится договориться напрямую. Отделаем его для вида и пускай себе работает. Все сделаю. Могу идти? Иди. Китайцы назначили нам встречу, съезди на нее. В этот раз возьми нормально людей, не экономь. И, пузырь. Обращение шефа застало Пухлиша у самых дверей. Помрачневший голос не предвещал ему ничего хорошего. «Еще раз подведешь меня, повторишь судьбу Вадима. Хабаровск, отель «Амур». За пару проведенных на базе дней ничего не произошло, защитнички больше не появлялись. Мне незачем было там сидеть. Предприятие работало как часы, рабочие ремонтировали помещение, в случае нападения смогу вернуться довольно быстро. Но лучше сделаю так, чтобы его вообще не было. Как раз пятница 13-е». Сложно придумать дату символичнее для своего возвращения в город. Наверняка среди местных найдутся суеверные, подкрепим свою репутацию среди них. Оставив машину у входа в отель, я бросил ключи мальчишке-парковщику и быстрым шагом направился к лифту. Первым делом приму нормальный душ. Без препятствий добравшись до своего убежища, я сбросил одежду в корзину для прачечной и засел в ванной на целый час. Наслаждаясь обилием пары и горячей воды, еще раз прошелся по пунктам намеченного плана и не обнаружил в нем особых изъянов. Единственный минус, пока не получится питаться в привычном месте. Я бы мог сколько угодно обезвреживать и убивать всяких громил, но это долгий и неэффективный процесс. Гораздо лучше, если со мной вообще не захотят связываться. Для этого требовалось создать себе определенный имидж, готового на все отморозка с богатым и могущественным покровителем за спиной. Такой, увы, не мог носить обычную одежду с яркими принтами и есть бянси в местных забегаловках. Обычно резко взлетевшие простолюдины полностью обновляли гардероб и тратили деньги как не в себя. Это потом я смогу как бы успокоиться и создать себе собственный имидж. Пока же придется соответствовать общественным представлениям. Как раз подойдет ресторан на крыше, дорого и пафосно. С неохотой покинув приятные объятия обволакивающего пара, я надел приличную рубашку и светлые штаны, по карточке жильца поднявшись на лифте на верхний этаж. Сюда не пускали обычных людей, только постояльцев и гостей в сопровождении персонала с ресепшена. Они профессиональным образом определяли, кто достоин переплачивать за еду в десятикратном размере, а кому лучше поскорее покинуть территорию отеля. «Добро пожаловать, господин!» Поклонилась мне симпатичная азиатка в безукоризненно выглаженной одежде. Белая рубашка, черная жилетка, строгая юбка, галстук-бабочка, деловой шик и ничего лишнего. Желаете столик с видом на Амур или около сцены? Ждете кого-то или отдыхаете один? Уверен, стоило мне нажать на кнопку, как на ее планшете появилось уведомление о постояльце двойного люкса. Один, с видом, не люблю лишний шум. Прошел за официанткой к огражденному ширмами месту и улыбнулся. Хороший сервис, никто не будет пялиться на меня со стороны, можно неспешно есть и любоваться великой рекой. Меню в планшете на столе. Желаете услышать рекомендации или выберите сами? Принесите мне несколько фирменных блюд и ваш лучший чай. Лучше бы, конечно, вино, но я же за рулем. Подумывал нанять водителя, но быстро отказался от этой идеи. Ненадежно. Разумеется, господин, вы предпочитаете мясо или морепродукты? Нам как раз доставили свежие стейки из Аргентины. Еще несколько часов назад мычали. То, что нужно, спасибо. Стоило мне чуть нахмуриться, как хорошо обученная девушка тут же исчезла. Она вернулась через 5 минут и максимально незаметно оставила мне огромную прозрачную кружку благоухающего зеленого чая. Приятного аппетита. Возможно, я был слишком строг к этому месту, еда оказалась вкусной, а порции большими. Никогда бы не подумал, что мне понравится салат из свежей спаржи с прошутто или грибной суп с дичью. Стейк вообще выше всяческих похвал, идеальной прожарки, мясо распадалось на волокна прямо на языке, никаких лишних специй, соль и перец усиливали идеальный вкус. Прикончив огромную порцию, я сыто выдохнул и откинулся на спинку, распорядившись: десерт заверните с собой. Разумеется, господин, вам все понравилось? Да, мои комплименты повару. А это вам за хорошее обслуживание. Вложил оранжевую хрустящую купюру в нагрудный карман девушки, сделав ее улыбку чуть более искренней. Пятизначный счет оплатил через телефон. Вы доставляете еду в номер? Да, господин, но мы не обслуживаем стандарты. Я живу в двойном люксе, вздохнул, заставив официантку покраснеть. Действительно пора менять одежду. Я ошибся, не было у нее никакого уведомления. И тем не менее она безукоризненно обслужила обычного человека, большой плюс заведению в плане подготовки персонала, ну или ее личным качеством. Прошу прощения за свою ошибку, господин. Вежливо и чуть поспешно поклонилась девушка. В таком случае вам достаточно позвонить, и мы доставим ваш заказ как можно скорее. Забрав контейнер с аккуратно сложенными эклерами, я спустился к ресепшену. Через минуту забрал ключи у парковщика и сел в пригнанную ко входу машину. Приложение с картами быстро подсказало нужное место. Портные в Хабаровске пользовались большим спросом, дворяне и богатые простолюдины любили побаловать себя сшитыми специально под них костюмами, но это долго. Мне достаточно посетить эксклюзивный магазин какого-то итальянского бренда, европейское качество ценилось едва ли не больше индивидуального пошива. И, забавно, но здесь имелся свой парковщик. Приехал за своим господином, хмыкнул молодой человек, не спеша принимать у меня ключи. Ошибся адресом, внутри никого нет. Это моя машина, купил ее вчера. Раз она вас не устраивает, куплю одежду в другом месте. Я развернулся и сразу услышал испуганный крик. Нет, подождите, господин, простите. Если из-за меня уедет клиент, меня сразу уволит. Я тяжело вздохнул. Вот и что мне делать, нужно держать марку, но и делать глупого подростка безработным мне не хотелось. Значит, накажу его по-другому. Отвези ее в мойку, полный комплекс плюс чистка сидений. Разумеется, все будет в лучшем виде. Добро пожаловать в наш магазин и приятных покупок. Парковщик сел за руль и аккуратно выехал на дорогу, на радостях забыв спросить у меня про деньги. Верну ему как вернется, если чек не забудет. Добро пожаловать, господин. Ко мне вышел главный менеджер, загорелый итальянец лет 35 в синей рубашке с красным галстуком, от которого едва уловимо пахло дорогим парфюмом. Девушки-консультантки стояли неподалеку, обмениваясь растерянными взглядами. ХМ, у их шефа хорошее чутье. Чего желаете? Хочу полностью обновить гардероб. Для официальных встреч плюс повседневные комплекты. У вас найдется что-нибудь? Вы прибыли точно по адресу. Прошу следовать за мной. Или вы желаете, чтобы вас обслужила Мария? Я приехал сюда за одеждой. По-вашему, Мария лучше справится с подбором мужских нарядов? Все наши консультанты обучены одинаково качественно, 3-месячные профессиональные курсы и недельная стажировка в Милане. Тогда к чему этот вопрос? Мне все равно, кто ее продаст, главное качество. Я с недовольным видом посмотрел на часы и нахмурился. Прекратите тратить мое время. Разумеется, господин, под ваш размер хорошо подойдут классические оттенки и фасоны. Предлагаю вам комплект органа, его шьют из чистого льна с применением смягчающих заклинаний, передаваемых из поколения в поколение на протяжении последних 10 веков. Я потрогал ткань рубашки и остался доволен. Действительно мягкая и удобная. Их единственный минус – цена. Из-за ввозных пошлин полный комплект обойдется вам в 330 тысяч рублей, еще по 50 за дополнительные рубашки. Беру все, быстро прервал его, окончательно расположив к себе. «Где у вас примерочная?» Вместо кабинки со шторкой или дверцей меня привели в отдельный кабинет с удобным диваном, вешалками, ростовым зеркалом на всю стену и небольшим столиком с кофейным автоматом. «Вам помощь с костюмом или предпочитаете одевать сами?» «Справлюсь сам, не маленький». Услужливый итальянец начинал напрягать. «В этом нет ничего зазорного. У многих аристократов есть специальные слуги, которые одевают и раздевают их. Разве я похож на дворянина?» Я повернулся и приподнял бровь. «Современная молодежь предпочитает вашу прежнюю одежду. Единственная разница – у них поставки прямиком из Японии, а не индийские подделки. Когда родители пристраивают их к управлению каким-нибудь бизнесом, они приезжают сюда. Я подумал, возможно, вы один из. Это к делу не относится. А ведь неплохая теория, я не буду против, если она разойдется по городу». Потому резко оборвал его и изобразил, будто с трудом сдерживаю крик: «Выйди». Оставшись в одиночестве, я спокойно переоделся. У итальянца оказался наметанный глаз. Все село почти идеально, и одежда действительно была качественной. В этом костюме я мог бегать, прыгать, драться и садиться на шпагат, не опасаясь порвать. Улучшенная магией ткань отлично тянулась и спокойно выдержала все проверки. У выхода меня встречал все тот же услужливо улыбающийся менеджер, рядом с ним стояли девушки с большими черными пакетами. «Ну как вам, все устраивает, нигде не жмет?» «Отлично, мне нравится». «Что в пакетах?» «Остальная часть заказа. Домашний костюм для отдыха и сна, повседневные рубашки и брюки для работы в офисе, нижнее белье и носки, 7 комплектов, а также темные очки, платки, галстуки, зонтик и прочая мелочь. Все в классическом стиле, высшие качества, стирать можно в любых режимах. Беру». Я решительно прервал поток рекламы и посмотрел в окно. Парковщик как раз вернулся на моей машине, ярко сверкающий в лучах ненадолго выглянувшего зимнего солнышка. «Сколько с меня?» «1 280 000, господин». «Карты или наличными?» «Телефоном». Я и глазом не моргнул, активировав банковское приложение. Забавно, как меняется отношение к деньгам, когда у тебя их много и всегда можно заработать еще. Сейчас я потратил половину стандартной миссии в Легионе, где-то 4 часа реального времени или сутки на чужой планете. Итальянец и бровью не повел, когда платеж успешно прошел, а вот девушки не сдержали удивления и провожали меня заинтересованными взглядами. Я сразу выбросил чек и вышел на улицу. Парковщик не успел ничего сказать, как я протянул ему 5 за мойку вместе с мудростью. «Не суди о людях по внешности, жди их действий». «Больше не буду, господин. Хорошего вам дня». Радостный от миновавших его проблем парень низко поклонился. Возможно, он шептал про себя всякие гадости в мой адрес, но они меня не интересовали. Главное, работники этого магазина надолго запомнят мой визит и как легко я расстался с космической суммой за несколько пакетов с одеждой из магически обработанной ткани. Цена материалов 1050, остальное я отдал за статусность бренда. Девушки погрузили покупки в багажник вместе со старыми шмотками, которые мне было жалко выбрасывать. В кожаном салоне машины витал едва уловимый запах спирта, сиденья скрипели как новые, нигде не видно пылинки или крошки. Хорошо поработали, тоже плюс. Так, чем бы еще заняться на радость наблюдателям? Я заметил их машину еще у отеля, очередной праворульный японец. Кстати, когда я купил себе джип, дорога стала занимать гораздо меньше времени, чем с Витьком. Никто не подрезал, не пытался учить и всегда уступали дорогу. Обычные водители вообще старались держаться подальше, а дорогие машины не обращали внимания. Одежда, телефон, машина, рестораны в клуб, что ли, записаться. Да ну, бред. Больше не придумав себе никаких дорогих и пафосных дел, я вернулся в отель. Есть не хотелось, потому прошел в бар на первом этаже и заказал себе стакан шотландского виски 25-летней выдержки и сырную тарелку. Устроился за угловым столиком на кожаном диване, неспешно потягивая благородный напиток и читая новости. Мир находился на грани катастрофы и большой войны, ничего нового. «Здравствуйте, господин. Я давно услышал знакомые шаги и очень надеялся, что он пройдет мимо. Не повезло, телохранитель проблемной актрисы подошел прямо ко мне». Подняв голову, я уставился в его зеркальные черные очки. «И тебе не хворать, Афанасий. Чего хотел? И ты нормально видишь? Темно же. Давно привык, господин. Мы можем поговорить? О чем? Присаживайся, не стесняйся. заказать тебе чего-нибудь? Благодарю, господин, я на службе. Угостите лучше прекрасную даму. Кстати, о них, госпожа Виктория распорядилась принести ей любимый коктейль, и я жду, пока его сделают. За стойкой действительно царило оживление, бармен с серьезным видом смешивал сразу 15 ингредиентов в большом металлическом стакане. Она не знает, что вы живете в одном отеле. Пока что. Предлагаешь мне переехать и не портить вид? По-моему, я сюда первый заселился. Напротив, госпожа очень целеустремленная женщина. Если что-то вбила себе в голову, то пойдет до конца, и ей совершенно не важно, кем или чем придется пожертвовать. В его голосе послышалось сочувствие, отчего стало еще хуже. Первое впечатление меня не обмануло, от этой девушки будут одни проблемы. Полагаю, сейчас ее целью являюсь я. Да, господин, мы как могли сдерживали ее и пытались отвлечь, но это оказалось бесполезно. Она вбила себе в голову, что вы единственный, кто ей нужен. Я тяжело вздохнул, никак не прокомментировав. На мгновение возник соблазн взять бутылку виски, одного стакана здесь явно будет мало. Скоро госпожа перейдет в безумную стадию. Она начнет устраивать вам проблемы, лишь бы вы обратили на нее внимание. Мой совет, не доводить до такого. Что именно она сделает? Не люблю угрозы. Сразу захотелось подняться в номер проблемной и объяснить, что меня лучше не трогать. Заодно и поможет заработать нужную репутацию. Не знаю, господин. У нее много денег, связи и возможностей. Она легко может подписать губернатору футболку, и тот отзовет вашу лицензию. Да твою ж мало мне было всепожирающего роя, аристократов, бандитов, так еще к ним добавилась безумная девушка. И что ты предлагаешь? Свалить из города, это она здесь чужая. Полностью согласен, господин. Будет проще всего, если вы уделите ей внимание. Сходите на несколько свиданий, проведите время вместе. С большой вероятностью, получив желаемое, она успокоится и выбросит вас из головы. Я подумаю. Спасибо за совет, Афанасий. Хорошего вам вечера, господин. Телохранитель быстро встал, забрал светящийся коктейль в бокале на высокой ножке и ушел к лифту. Я вздохнул и без особого аппетита доел сыр, залпом опустошил стакан и вернулся в номер. Раздевшись и аккуратно сложив одежду на специальной напольной вешалке, залез в кровать и закрыл глаза. Ну их, этих баб. Я достаточно покатался по Хабаровску, пора заняться настоящим делом. И начну с шопинга, причем брать буду не дорогие машины и костюмы, а модифицированные тела, броню и оружие. Пора посетить магазин, который мне рекомендовал Свин. Глава 3. Я уже давно не испытывал восторга при входе на рынок. Быстро выяснилось, что новичков отправляли в специальную зону, где их обирали до последнего кредита, продавая всякий хлам. Кудах, видимо, поставил на меня специальную метку, потому что со мной такой фокус больше не проворачивали, зато с другими легионерами регулярно. Когда видел подобное, неизменно пресекал, но не мог же я патрулировать рынок круглосуточно. Сегодня же я отправился в зону для легионеров с высоким коэффициентом успешных миссий, именно там располагался рекомендованный свином магазин. Переход находился за торговыми рядами и представлял собой длинную белоснежную арку, ровно по центру разделенную непроглядной темной пеленой. Навигатор вел именно сюда, и я бесстрашно шагнул внутрь, вместо древнего античного рынка под открытым небом оказавшись на узкой улочке современного города. Свет нескольких фонарей полностью терялся на фоне бесконечных неоновых вывесок и голографических экранов, транслирующих объемные картины прямо в воздухе. Чтобы попасть в понравившийся магазин, нужно было зайти по металлической лесенке в небольшое помещение, где весь ассортимент был представлен на широких экранах или транслировался прямо в интерфейс. Если верить краткому описанию района, то здесь всегда царила ночь, чтобы привлекать меньше внимания к посетителям зоны. Приятно пахло свежим асфальтом и чем-то фруктовым, мне нравилось. Мой менеджер опаздывал, и потому у меня было достаточно времени, чтобы осмотреться. Я неспешно прогуливался вдоль уличных магазинов. Каждый автоматически проигрывал мне рекламный ролик о своей продукции. Заинтересовала самая большая и, судя по гордо публикуемой статистике посещений, популярная лавка на улице. Здесь торговали специальными модификациями и телами для пребывания в легионе между миссиями. И все они были так или иначе связаны с сексом. Здорово, Цезарь. На мое плечо опустилась горячая влажная ладонь свина. Присмотрел себе что-то интересное? Хочешь, покажу тебе свой любимый стрип-клуб? Не думаю, что мне будет интересно смотреть на тех же девушек, что и тебе», — ответил ему нейтральным тоном, сбрасывая с себя тяжелую руку. «Да как ты мог подумать обо мне так плохо? Я больше не хожу в дешевые забегаловки с танцовщицами одной расы». «Вот». Он достал из нагрудного кармана костюма переливающийся радугой свиной пятак. «Я теперь член элитного эротического клуба с огромным выбором. Уверен, лысые обезьянки там тоже есть. И комнаты оборудованы по первому классу. Можно пить сколько хочешь. Прямо из крана льется чистый спирт. Еще несколько посещений, и я отобью годовой взнос». «Пожалуй, откажусь», — усмехнулся и бросил последний взгляд на открытую вкладку. «Не понимаю, зачем кому-то нужно сразу три члена? А, эта модель популярна у обладателей больших гаремов», — радостно закричал свин на всю улицу. «Что интересно, на нас не обращали никакого внимания, видимо, привычная картина. Позволяет удовлетворять по три наложницы за раз, быстрее справляешься и больше свободного времени на себя любимого. Если им в тягость иметь столько женщин сразу, зачем они собирают такие большие гаремы? Да хряк их знает, я же не ксенопсихолог. Может, культурные особенности, в детстве чего-то не хватало, не любит выбирать». Он озабоченно посмотрел на часы в углу собственного интерфейса. «Слушай, нам бы поспешить, а то я на важную встречу опоздаю». «Ну раз опаздываешь, веди». Свин давно перестал меня бесить. Сейчас я воспринимал его как забавного, вечно пьяного дядюшку. Такие всегда есть на больших семейных слетах, и менеджер из него неплохой. По крайней мере, все сообщения доставлял вовремя и рассказывал мне о нужных вещах. И ту сделку по продаже ресурсов заключил без моей просьбы. Впечатление сильно испортилось, когда с ярко освещенной улицы мы свернули в узкий, темный переулок, где можно было разойтись только боком. Не будь мы в виртуальном пространстве Легиона, я бы непременно решил, что впереди нас ждет бандитская засада. Увидев через несколько поворотов и одну ободранную рубашку, уходящую в подвал ржавую лестницу, я невольно подумал, лучше бы это была засада, хоть бы кулаки почесал. «Нам точно сюда?» — приподнял я бровь. «Разумеется, не смотри на обертку, мы же в цифровом пространстве. Он не любит доплат, потому пользуется базовым пакетом размещения без дополнительной рекламы. Кому нужно, те приходят сами. А лавка, которой ты заинтересовался, наоборот, платит бешеные деньги за лучшее место и получает кучу трафика. Но вопрос, у кого больше прибыль, остается открытым. Те типы не раскрывают продажи, только посещаемость. Магазин для своих, значит, неплохо. Мне всегда нравились подобные места, обычно это означало высокое качество и адекватные цены. Правда, иногда продавцы начинали борзеть и относиться к своим хуже, чем к чужим, и, наоборот, драли их в три шкуры и подсовывали откровенный неликвид. Посмотрим, как обстоят дела здесь. Внутри торговое помещение было таким же маленьким, как показалось снаружи. Справа прилавок с очень большим и жирным хряком в левитирующем кресле, слева стена с единственной пушкой, прямо закрытой занавеской коридор. Продавец был в некогда белой футболке, ныне пожелтевшей и покрытой темными пятнами. «Дональд, кого, во имя которого, ты сюда притащил? Зачем мне лысая обезьяна? Я торгую лучшим оружием в этом секторе, а не забавными зверушками. Ты...» Под моим мрачным взглядом он подавился на полуслове. Я посмотрел на свина и молча развернулся к двери. Мой менеджер неожиданно проворно загородил мне проход, на всякий случай раскинув руки. «Цезарь, ты все неправильно понял. Подожди минуту, я все улажу. Скидка 20% от рыночных цен. Нет, 25%. Дональд, ты с ума сошел? Я даю скидки лишь хорошим бойцам, которые делают мне рекламу, а эта мартышка выглядит 47% убожеством. Не будь ты моим троюродным кузеном, я бы встал и вышвырнул вас обоих». Продавец вновь обрел смелость, крича мне в спину. Свин состроил извиняющуюся морду и перемахнул прямо через стойку, закричав в ответ. «Признаю, было приятно смотреть, как он брызгает слюной на кого-то другого. Во имя великого хряка, кем ты себя возомнил? Я привел тебе своего лучшего легионера. Посмотри на его статистику. Да он в одиночку уничтожил рой из 50 тысяч тварей и получил приглашение в клинки войны. И сейчас мы собираемся взяться за действительно серьезные миссии, и нам нужны крутые стволы, а ты рыло воротишь из-за его расы? Как вообще можно быть расистом, будучи гражданином Федерации? Да я тебя сейчас на сало пущу, если немедленно не извинишься и не дашь скидку в 35%. Да ты с ума сошел? Он завизжал так, будто его резали живьем. Я же уйду в минус, сам виноват. Или давай нормальную скидку, или мы пойдем в другую лавку. Парочка свинов еще несколько минут кричала друг на друга. Мне стало скучно, и я прошел к стене, где висела единственная пушка. Она оказалась электронной витриной, выбираешь нужную тебе модель, и она материализуется взамен прошлой, можно оценить габариты и удобства. Стоило мне попробовать снять ее с крючков, как рука наткнулась на невидимое силовое поле. Куда тычешь? Впервые видишь такое сложное устройство, что ли? Впервые, согласился я, подавляя глухое раздражение. Свин-продавец повис прямо за мной. Торговый зал стал больше, иначе мы бы не поместились здесь вдвоем. Из какого захолустья тебя призвали? С заброшенного астероида? Впрочем, чего еще ждать от лысой обезьяны? И хватит корчить рожи, Дональд. Ты прогнул меня на грабительскую скидку, но я буду разговаривать как хочу. Он пошевелил толстыми пальцами сосисками, убирая защиту. Я сразу увидел характеристики и два варианта цен, старую и с персональной скидкой. Свин не обманул, стоимость действительно значительно ниже, чем в популярных магазинах, успел оценить несколько сайтов, которые нашел с помощью рекламы. Поверить не могу, стопроцентник среди лысых обезьян. Как думаешь, долго еще сможешь так продержаться? Мне плевать, я не гонюсь за рейтингом, совершенно честно ответил ему, с трудом уперев приклад в плечо. Для моего родного тела винтовка была слишком большой и тяжелой. Начнем с простого. Ты торгуешь телами? Повторяю специально для отсталых. У меня лучший магазин в секторе. Конечно, я торгую оболочками. На тебя тоже найдется. Следуй за мной. Не оборачиваясь, он повел кресло за шторки. Мой менеджер показал на несуществующие часы на руке, пожал плечами, словно извиняясь, и вышел на улицу. Немного поразмыслив, я вернул винтовку на место и направился вслед за продавцом. Короткий, темный коридор закончился в огромном круглом зале, напоминающем шахту для хранения баллистических ракет, причем я не видел ни потолка, ни пола. Вдоль стен рядами расположились капсулы с пребывающими в стазисе телами, десятки подземных и наземных уровней. «Понятно, почему ты не расширяешь магазин», — усмехнулся я. «Играешь на контрастах?» «Вот именно. Многие недалекие люди судят по обложке. Таких я не обслуживаю. Ты оказался умнее для лысой обезьяны. Какого типа тела предпочитаешь? У меня даже киборги есть. Они сами по себе оружие, пока батарейка внутри жива. Но сможешь ходить лишь на миссии со станциями подзарядки. Гуманоидные, будет проще привыкнуть. Тебе как, покрасивше или поэффективнее? А то ко мне часто приходят недоделанные угодники». Похотливо усмехнулся хряк. Думают, из-за смазливого личика и большого члена дамочки сразу начнут ложиться перед ними штабелями, а спонсоры выстроятся в очередь. Мне плевать на внешность. Я добавил в голос немного раздражения, и это сработало удивительным образом. Передо мной появился терминал, где я мог перелистывать изображения разных тел с краткими характеристиками. Спасибо, что не женские. Не, это у нас законом запрещено. Или бесполый киборг, или такие же. А то были раньше не очень хорошие прецеденты. Удивительно, я-то думал, в Легионе можно буквально все, пока есть кредиты. А, неважно, я приступил к изучению предлагаемого ассортимента. Для начала система выдала мне краткую справку и инфографику, где за эталон приняли мою расу. Обидно, землян отнесли к мусорной категории. Краткая сводка была безжалостной. Сила, восприятие, выносливость, интеллект, ловкость, выживаемость, скорость. Напротив каждой характеристики стояла минимальная единичка. Кто-то другой непременно бы задался вопросом, как мы вообще выживаем у себя на планете. Для интереса полистал известные мне расы. Наши соседи нерляне были примерно такими же, но они хорошо выдерживали перепады температуры и могли видеть в широком спектре, зато у них слабое обоняние. Эльсы, к которым принадлежала Валькирия, относились к третьей категории, быстрые, ловкие, внимательные, обладали способностью внутреннего резерва. За счет выработки особого гормона ненадолго становились очень сильными, но потом следовал упадок сил. Долго еще будешь просвещаться? У меня магазин элитного снаряжения, а не библиотека. Из голоса продавца, спокойно смотревшего порно сразу на 9 висящих перед ним экранах, спасибо, что без звука, исчезла вся враждебность. Да, точно. Посоветуешь? Я оторвался от изучения грылов. Одного такого я завалил в баре при первой встрече с Вэл. Ну не знаю, много силы, выносливости и выживаемости, но они вообще меня не впечатлили. Я посмотрел запись твоих лучших миссий. Дональд прав, у тебя огромный потенциал, будет глупо его не развивать. Не привязывайся к существующим расам, они обладают огромным количеством минусов эволюции, и я вообще не торгую этим хламом. Инфографика чисто для удобства восприятия. Да, многие модифицировали себя, но под свои планеты культурные особенности. Лишь мы, свиньи, сразу вышли идеальными. Он громко хрюкнул и заржал. В Легионе создают оболочки специально для сражений. Просто введи, наконец, в поиск нужные тебе параметры и действуй. Я так и сделал. Немного подумав, оставил стандартную силу, зато добавил побольше ловкости и внимательности. С моим снайперским стилем боя важнее замечать врага быстрее, чем он тебя. Отказался от предложенных допов вроде природной маскировки запаха или холодной кожи, чтобы не светиться в инфракрасном спектре, против роя они все равно не помогут, ненужная трата денег. Через несколько предложенных вариантов наконец нашел понравившийся. Никаких тебе сдвоенных сердец и способности поднимать машины голыми руками, зато скорость, реакция и восприятие по 3 балла. Хороший выбор, отличное соотношение цены и качества, всего 500 кредитов. Хряк отдал команду, и гигантская металлическая клешня схватила одну из капсул и с грохотом опустила ее перед нами. Послышалось громкое шипение, и пар очистил налить со стекла, позволив мне увидеть вживую свою будущую оболочку. Что думаешь, выглядит как обычный человек, ну разве что повыше немного. Он точно соответствует описанию, обижаешь. Между прочим, у меня 0% возвратов. Вот, смотри расширенные характеристики. Еще одна команда, и передо мной закружились светящиеся строчки. Третья категория, повышенные рефлексы, внимательность и ловкость, сила выше средней, стойко переносит жару и холод. За дополнительную 100 кредитов уберем желудок и кишечник, но тогда тебе придется ставить себе специальные уколы с питательными веществами. Не нужно, оборвал я очередную рекламную речь. Меня устраивает, беру. Оставить базовое лицо или поставишь ему свое, опция бесплатная, не переживай. Ну раз бесплатно, давай мое. Не имел ничего против своей внешности и за раскрытие своей личности на Земле тоже не опасался. Попробуй еще найди другого легионера с моей планеты, да еще в Хабаровске. Ну раз с оболочкой определились, прошу сюда. Устроим тебе обязательное подключение и тесты, а то если ты окажешься несовместимым на миссии, мне прилетит шибзда. Продавец указал мне на вылезшее из-под пола кресло с захватами для рук и ног. Чуть помедлив, я сел в него, и кандалы сразу обездвижили меня. Из-под головника вылезла полукруглая пластина, прижав мою шею к спинке. «Это обязательно?» – недовольным тоном поинтересовался я. «Мы же в цифровом пространстве». «Конечно, если не проводить все эти ритуалы, мозг может не поверить в происходящее, и тогда у тебя начнутся проблемы. Ну и это просто весело». Я не успел ничего сказать, как в мою шею точно под затылком вонзилась очень толстая игла. Боли не было, просто мир на мгновение потемнел, и я смотрел на левитирующего хряка сверху вниз из другого ракурса. В качестве бонуса от заведения я поставил тебе такой же голос и привычные настройки осязания. Не переживай, когда жуки начнут жрать тебя, все чувства автоматически отключатся. На первый взгляд ничего особенно не изменилось. Ну, я стал выше. Выбравшись из капсулы, сжал и разжал кулак, слегка поцарапав кожу. Все как обычно. Пошли на полигон, там все поймешь. Заодно броню тебе подберем. Не собираешься же ты лезть на рой в одних трусах. Из пола между нами вылезла капсула лифта, достаточно широкого, чтобы поместились мы оба. Под ложечкой неприятно засосало, когда мы ухнули вниз на 78 этажей, чтобы выйти в небольшое помещение без окон и дверей. По взмаху руки стена справа растворилась в воздухе, открывая стрельбище с белыми стенами. В качестве ближайших мишеней выступали базовые личинки, чуть дальше скорпионы, пчелы и буны, за ними арахниды, метатели и целая куча незнакомых мне тварей, у самой стены жук-носорог и джаггернаут. Выглядели как натуральные, но я сразу распознал фальшь. Настоящие твари сразу бы бросились в атаку. Какое оружие предпочитаешь? Сам выберешь или послушаешь совет опытного хряка? Удиви меня. Стоило мне это сказать, как на столе передо мной появилась тяжелая лазерная винтовка, незнакомая модель. На стенде справа что-то вроде скафандра с закрытым шлемом с большим стеклом. Ты серьезно? Главное, не размер, а умение. Примерь, прежде чем критиковать. Он как раз подходит под твое тело. Стоило мне прикоснуться к костюму, как он зашевелился и перетек на меня подобно симбианту. Стало чуть прохладнее, в остальном я вообще не ощущал его на себе. Перед глазами появился продвинутый интерфейс, в шлем встроили целую кучу сканеров, и теперь я обладал большим приближением и мог сканировать пространство в 15 режимах. Встроенный ограниченный и должен был выдавать полезные подсказки по ходу боя и краткую справку о моих противниках. Бонусом шло большое количество разблокированных материалов во внутренней энциклопедии. За остальные же требовалось доплачивать, тут ничего нового. Главная суть в реакторе. Он питает искусственные мышцы, костюм будет делать за тебя всю работу. Попробуй. С потолка медленно опустилась толстая металлическая балка. Я без особых усилий завязал ее в узел. Прыгает так же хорошо, какая прочность. Костюм 5-й категории, выдержит много ударов твари 3-й стадии и ниже, но все равно не советую попадать под них. 4-ю тоже сдержит, но ненадолго. Здесь легкая броня, он в первую очередь предназначен для быстро перемещающихся стрелков. Понял, тоже неплохо. Я поднял винтовку и недовольно поморщился. Очень большая и громоздкая. На пробу сделал несколько выстрелов. Лазерный луч насквозь прожигал личинок и оставлял в арахнидах большие дыры. Каждый выстрел строил немного больше кредита. Не подходит. Знаешь Валькирию? Давай что-то вроде нее, но лучше. Я подбирал аналог Прометея. Но если тебе так нравится ходить с пукалками. Сила тоже важна, но я не хочу сражаться веслом. Мне нужна регулируемая мощность и вменяемые размеры. Это вообще премиальный отдел. Сразу предупреждаю, будет дорого. Тяжелая винтовка испарилась, и на ее месте тут же появилась изящная пушка-рапира. Я бы назвал ее эволюционировавшей валькирией. Она идеально легла в одну руку и имела несколько режимов стрельбы, одиночные выстрелы, снайперский режим, усиленный и постоянный луч. Один энергомагазин был рассчитан на 2000 единиц. Обычный выстрел расходовал одну, снайперский 5 и усиленный 10. Я быстро вскинул ее и несколько раз нажал на спуск. Уничтожив всех личинок. Следующей жертвой стал Арахнит, Джаггернауту тоже досталось. Отлично, не хуже Прометея, зато дороже в 3 раза. Запрошенная хряком сумма действительно была весьма солидной, но скидка уменьшила ее до вменяемых 10 тысяч кредитов. Не вижу проблем, чтобы заплатить за качество. Беру, броню тоже. Разумеется, прежде чем пойти за покупками, да еще и к приятелю свина. Я немного изучил модельный ряд и цены, мог бы и по сети все заказать, но лучше все пробовать самому. Меня не пытались обмануть и действительно предлагали подходящее снаряжение. По 10 тысяч за оружие и броню, 500 за тело. Вроде бы немного, всего одна миссия, но если я умру или потеряю их, придется все покупать заново. Тут, как говорится, лучше не косячить. Самое веселое... Стоимость материализации занимала едва ли 10-ю часть цены, остальная плата шла за лицензии. В отличие от ВМПЛ-17 оболочек, продвинутое оружие и броню разрабатывали и производили различные корпорации. Представляю, сколько Легион драл с них за право продавать нам все от плазменных винтовок до гигантских роботов и боевых кораблей. Вот и пытались отбить затраты и про себя любимых не забывали. Посмотреть бы на размеры их космических яхт и спросить, а они точно в курсе, что ведется смертельная война за выживание разумной жизни. Еще тебе понадобятся картриджи с едой, водой и стимуляторами. Твое тело требует питания и отдыха. Я взял несколько комплектов картриджей, которые крепились прямо внутри костюма. Закончив с покупками, вышел на улицу в хорошем настроении и сразу открыл список доступных миссий. Немного фильтров и нашел подходящую, та же осада, но с гораздо более продвинутыми и опасными тварями. Желтый рой. 4-я стадия эволюции выше, идеально для проверки и обкатки нового снаряжения. По привычке чуть было не отправился на поиски кровати. Потупив несколько секунд посреди залитой неоновыми огнями улицы, усмехнулся и нажал на яркую надпись «Принять миссию». Глава 4. Первым ощутил горячий влажный воздух. Я никак не мог сделать нормальный вдох, он будто отказывался проникать в легкие. Перед глазами появилась надпись. Рекомендуется активация встроенных фильтров. Расчетное время работы до плановой замены – 6 часов. Неплохо, разумеется, я согласился. Воздух сразу стал сухим и прохладным. Датчики показывали температуру в 50 градусов. Без продвинутой брони или модифицированного тела я бы здесь быстро упарился. Не теряя времени зря, подхватил винтовку из специального крепления и побежал к шаттлу, куда грузилось подкрепление. Заняв свободное место и пристроив рапиру у себя в ногах, я смог осмотреться, благо иллюминатор находился прямо у головы. Башня легиона пятого уровня располагалась в центре защищаемого города, и он здорово отличался от Тинта, куда я ходил раньше. Архитектурный стиль, пронзающие облака тонкие металлические башни, расширяющиеся у самого вершины, со множеством взлетных и посадочных площадок. Применив 50-кратный зум, я смог рассмотреть местных жителей, прямоходящие синие совы. Их лапы крылья не выглядели особо сильными, но они позволяли им неплохо летать без всякой техники. Что интересно, они не паниковали и спокойно гуляли по улицам, проживая обычную жизнь, будто в нескольких километрах не шел смертельный бой с надвигающимися силами роя. Эвакуационных кораблей тоже что-то незаметно, легион считал, что ситуация находится под контролем. Ну-ка, еще раз глянем описание миссии. Сектор Океонна, планета Джингариус, город Балазар. Сухопутные силы роя атакуют раз в 12 часов из одного развитого гнезда. Уничтожить его до истощения доступного тварям биоматериала не представляется возможным. Приблизительная оценка количества. 77 миллионов особей. Уровень угрозы. Д. Внимание. Большое количество тварей четвертой стадии эволюции выше. Цель миссии. Защита города. Количество доступных клонов. 11 миллионов. Награда. 100 кредитов в час. Вознаграждение за убийство особи роя. Стандартное. Нормально. Все по-честному. Не получится просто посидеть в базовом теле и уйти, набив карманы кредитами. Шаттл резко взмыл вверх, доставив нас на вершину широкой стены с несколькими линиями укреплений. Условия были максимально некомфортными, мощное излучение местной звезды компенсировалось сбивающим с ног пронизывающим ветром. Любой незащищенный организм прогревался до хрустящей корочки и покрывался толстым слоем льда. Самое интересное, здесь не было тварей. Чего застыл? Новичок, поинтересовался у меня пробежавший рядом легионер с прозвищем Дернан. Он выбрал себе стандартное тело, модифицированное под выживание в мирах с неблагоприятной атмосферой и тяжелый четырехствольный ручной пулемет. Помощь нужна, где враги? Я осмотрелся и не заметил стандартных площадок для стрелков, привычных по окружающей тинт стене. Здесь последняя линия обороны на случай прорыва, ну и автоматические зенитки выкашивают летунов. Основное сражение идет на площадках ниже. Зоны для стрелков тоже там, тут слишком высоко для большинства ручных пушек. Вон как раз лифт пришел, погнали. Я молча последовал за ним на открытую платформу без стен, зато здесь имелись удобные поручни. Если бы не они, несколько легионеров точно бы улетело в шахту, когда она ухнула вниз на большой скорости. По дороге Дернан рассказывал мне, как здесь все устроено.